явим понимание жизни, и тогда может быть осмыслен каждый шаг. Спросите, для чего они делают то или иное дело. Ответ получите самый неопределенный. В лучшем случае он захватывает ближайший отрезок времени, в редких случаях более длительный, и мало у кого уходит за пределы данного воплощения. Но нить жизни протянута в беспредельность, а вместе с этой нитью и все то, что делает человек. Надо лишь осознать непрерываемость всего, что происходит вокруг, непрерываемость жизненного потока. Он вливается в вечность, как вливается река в океан. О вечности и жизни вечной говорили людям владыки, но базарная очевидность заслонила собою огненную действительность, и снова идем в мир, чтобы снова открыть людям глаза на вечную правду сущего. Удивительно, как быстро забывают они преподанные основы, нагромождая на них собственные измышления. Достаточно 2-3 веков, чтобы основы учения были покрыты ненужными наслоениями. Истина проста, но трудна для применения в жизни. Куда проще подменить ее внешним декорумом и бездумным выполнением надуманных правил. За правилами следует непререкаемая догма, и мертвая буква становится на место основ. Так было всегда. Чтобы рассудок не подменил собою пути непосредственного познания, сердце у каждого есть, и каждый имеет возможность прямого пути к нам. Приходящим отказа не будет. Наши зовы пропровождают пространство. Но прийти каждый должен сам, своими стопами и устремлением сердца.